Глава 12. «Что такое? Все боишься, что нас увидят вместе?» — спросил Рэй. «Боюсь», — не стал отрицать Лагранж. «Каждый раз мы встречаемся в новом месте. Может, так тебе будет понятно, наконец?» «Что понятно?» «Что я не хочу с тобой встречаться», — отрезал Лагранж. Рэй обвел взглядом парк. Они сидели возле озера Понш-Антрейн, недалеко от того места, где находилась квартира Рэя. День выдался теплый, дождя не было, поразительно. На дворе стоял ноябрь, а люди в Новом Орлеане все еще ходили в шортах. Кто-то выгуливал собаку, кто-то просто наслаждался хорошей погодой и свежим воздухом. Бывшие напарники уселись за стол для пикника друг напротив друга. «Что ты узнал?» — спросил Рэй. Лагранж шлепнул на стол свой дипломат и вытащил оттуда толстую светло-желтую папку. Из папки он, в свою очередь, достал распечатку, страниц 12, не меньше, и пододвинул ее к Рэю. «Тут все приводы с Куби и все, кто проходил по делу вместе с ним». Рэй пролистнул страницы и принялся считать имена тех, кого когда-либо задерживали в Новом Орлеане вместе с Майклом Салазаром. 14, — сообщил Лагранж. «Я подчеркнул тех, кто проходил по тяжким делам». «Спасибо», — сказал Рэй. Под каждым именем была основная информация о фигуранте — пол, расовая принадлежность, дата рождения, последний известный адрес. 9 имен были выделены ярко-желтым маркером. Далее шел список обвинений. «У Скуби было полно друзей», — сказал Рэй и посмотрел на папку, которую Джимми продолжал держать в руках. «Что еще у тебя есть?» «Досье на каждого из 9, которые проходили со Скуби по тяжким. Я знал, что ты попросишь меня об этом». «Правильно подумал», — сказал Рэй, и потянулся за бумагами. Лагранж положил руку на папку. «Это все, Рэй. Я больше не могу тебе помогать. Ты лезешь в это дерьмо все глубже и глубже, а я должен думать о своей семье». Рэй взглянул ему в глаза. «У меня нет выбора». «Ты говорил. Почему? Что ты имеешь в виду?» Рэй рассказал Лагранжу о том, что случилось на стоянке малыша, о водяном пистолете с мочой, о настоящем пистолете и угрозе Тони. «Почему именно ты?» — спросил Лагранж. Рэй пожал плечами. «Они говорят, потому что я бывший коп. Но я думаю, настоящая причина в другом. То есть, Тони — амбициозный сукин сын. Насколько я его понимаю, он никому и ничему не позволит помешать его продвижению наверх. Если те ребята уехали из города или потратили деньги, или еще что-нибудь, то есть если все пойдет не по плану, то Тони нужен мальчик для битья». «И это ты?» — Рэй кивнул. «А если тебе на самом деле удастся их найти?» «Тогда вся слава достанется Тони». Лагранж подтолкнул папку к Рэю. «А Тони Зелло ничуть не изменился, как я погляжу. Как обычно, хочет и рыбку съесть, и косточкой не подавиться». В папке были 10 отдельных компьютерных распечаток, каждая аккуратно скреплена степлером. Рэй проглядел первые страницы, вверху каждой было имя, затем та же основная информация, что в предыдущей распечатке, затем количество арестов. Далее шла подробная информация по каждому аресту. Досье на Скуби лежало первым. Последний раз его арестовали всего 3 месяца назад за то, что у него был при себе героин. Обвинение было снято. Насколько Рэй успел понять, обыск был признан незаконным. Гораздо более важным для Рэя был список особых примет, обновлявшийся после каждого привода Скуби. Родинки, шрамы, татуировки и все такое. У Скуби было несколько татуировок, как оказалось, но ни одной в форме паутины. Рэй стал читать дальше. Он отмечал имя, просматривал описание внешности и переходил к особым приметам. Татуировка в виде паутины на руке нигде не значилась. Двое из фигурантов были черными, Рэй сразу отложил эти файлы в сторону. Повезло ему на номере 5. Дилан Сильвестр. Имя показалось Рэю знакомым. Пол мужской, белый, 28 лет. Среди татуировок паутина на тыльной стороне запястья правой руки. Перед внутренним взором Рэя возник образ высокий парень, худощавый, с бритой головой. За описанием шел список арестов в обратном хронологическом порядке, начиная с самого последнего. Последние 2 привода Сильвестра были за вождение в нетрезвом виде и оскорбление действием. Далее, 2 года назад он привлекался за хранение наркотиков с целью сбыта, торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия. Все обвинения были сняты. Причина не указывалась. Рэй пролистнул пару страниц. Между задержанием за наркотики и хранение оружия и предыдущим арестом прошло почти 4 года. Тогда Сильвестр загремел за разбой. В досье было сказано, что он был признан виновным и получил 10 лет. Учитывая переполненность тюрем и амнистии, он мог выйти на свободу и года через 3, что, видимо, и случилось. 9 лет назад. Еще один арест. И тут Рэй понял, почему Дилан Сильвестр показался ему знакомым. Обвинение, ограбление, место задержания, французский квартал, офицеры, производившие задержание, Рэй Шейн и Курт Фицпатрик. Лагранж прихлебывал кофе из пластмассового стаканчика. «Помнишь этого парня?» — спросил Рэй. «Какого?» «Дилана Сильвестра». Лагранж на пару секунд прикрыл глаза, стараясь припомнить. Потом посмотрел на Рэя. «Я видел это имя, но ничего знакомого, кажется. А что?» Рэй постучал пальцем по описанию внешности. «У него татуировка. Ну и у сотен ребят есть татуировки». «Но я знаю его», — сказал Рэй. «Курт и я арестовали его однажды, 9 лет назад». «За что?» Рэй щелкнул по странице. «Тут сказано за ограбление». Он задумался. «Насколько я помню, грабанули какого-то туриста, угрожали оружием. По рации передали описание внешности преступника. Примерно через полчаса мы с Фитцем увидели этого говнюка-скинхеда. Он спокойно шел себе по Бурбон-стрит. Описание внешности в точности совпадало с тем, что дал потерпевший. И мы действительно нашли у него бумажник потерпевшего. Только оружие не нашли». «Он его припрятал», — сказал Лагранж. «На всякий случай. Вдруг попадется». «Мы тоже так подумали тогда. Провели очную ставку, потерпевший его опознал, но без пистолета мы смогли ему предъявить только ограбление. Не разбой». «Его признали виновным?» Рэй покачал головой. «Прокурор признал дело закрытым, когда потерпевший не явился на заседание суда. Потерпевший был откуда-то с севера, Чикаго или Детройт, вроде того». «Туристы никогда не являются в суд». Рэй кивнул. «Именно поэтому ограбления, совершенные во французском квартале, почти всегда оставались безнаказанными. Когда он был копом, это страшно его бесило». «Так ты думаешь, это он?» — спросил Лагранж. «Я знаю, что это он. Они же были в масках. Откуда такая уверенность?» «Я не верю в совпадение». «Ты о чем?» Рэй положил досье на Майкла Салазара и Дилана Сильвестра рядом, быстро пролистал их и открыл на нужных страницах. Потом показал Лагранжу то, что искал. Их вместе задерживали за незаконное хранение оружия и торговлю наркотиками. «И еще...» — он открыл другие страницы. «Когда Дилан сидел за разбой...» «Ну?» — Лагранж все-таки был детективом. «Что есть, то есть». Рэй провел пальцем вниз по странице. «Скуби тоже сидел в федеральной тюрьме». «За что?» «Хранение наркотиков с целью сбыта. Кокаин». Он постучал по странице. «И как думаешь, где они сидели оба?» «Но это еще не значит, что они вместе ограбили дом на днях». «Да, острым умом Лагранж никогда не отличался», — мелькнуло в голове у Рэя. «Страшно подумать, что он теперь занимается аналитической работой». «Это не все». «А что еще?» — спросил Лагранж. «Все, что нужно сделать, это провести параллели». Рэй загнул один палец. «Первое. Пару дней назад в доме некий ублюдок с татуировкой паутиной на руке пытался размочить мне затылок из Смит-Вессона 40-го калибра». Рэй загнул второй палец. «Дальше. Этот Смит Винки, оказывается, продал парню по кличке Скуби». Третий палец. «Скуби — закадычный дружок Дилана Сильвестра». Четвертый палец. «Дилан Сильвестр был судим за разбой». И последнее. Рэй загнул большой палец. «У Дилана Сильвестра имеется татуировка в виде паутины на правой руке». «Все. Круг замкнулся». «Это все косвенные доказательства. У тебя...» «Я не собираюсь передавать дело в суд», — перебил Рэй. «Мне не нужны прямые доказательства. Для меня главное знать». Лагранж приподнял бровь. «Значит, ты уверен?» «Уверен в чем?» «Ну, ты сказал, что не веришь в совпадение». «Ну да, и что?» «Ты уверен, что опознал двоих членов банды, так?» Рэй кивнул. «Собираешься сказать своим друзьям-итальянцам, что знаком с ними?» «Я с ними не знаком», — возразил Рэй. «Я арестовывал этих парней много лет назад. Вместе мы не пили». «Ты не думаешь, что тут есть связь?» Действительно, было во всем этом нечто такое, что не давало Рэю покоя. Какая-то постоянно ускользающая мысль. Однако анализировать это нечто он не желал. «Какая еще связь?» 4 парня грабят место, где ты работаешь, и 2 из них — твои знакомые». «Я же тебе сказал, они не...» — Лагранж поднял руку. «Ладно, незнакомые. Однако в прошлом Ты с ними сталкивался. Затем, сразу после ограбления, одного из них убивают. Прямо возле собственного дома. Тебе не кажется, что это странно?» Рэй пожал плечами. «Не знаю. Неприятное ощущение усилилось». «Тогда это просто совпадение», — заключил Лагранж. «Может быть. Ну так иди и расскажи все итальянцам». «Кажется, они тоже не очень верят в совпадение», — сказал Рэй. «Кончится все тем, что меня подвесят на крючке для мясных туш». «Ты был хорошим копом, Рэй. Подумай, как следует. Какова вероятность, что двое парней, которых ты арестовал за ограбление несколько лет назад, сколотят шайку с двумя другими говнюками и нападут как раз на то место, где ты работаешь? Да еще именно в тот момент, когда ты будешь стоять на входе, где тебя и днем с огнем обычно не сыскать». У Рэя вдруг страшно разболелась голова. Он сжал виски пальцами и почувствовал, что если сейчас же не закурит, то отдаст концы. «Не знаю». «А ты подумай», — повторил Лагранж. Голова гудела. Рэй попытался найти всему разумное объяснение, возразить Лагранжу, но думать получалось плохо. Только в одном он был действительно уверен. «В любом случае, я не верю в совпадение». Тони открыл дверь кабинета Винни и вошел. Винни сидел за столом и прижимал к уху телефонную трубку. Он злобно посмотрел на Тони. «Тебя стучаться не учили?» Тони замер на месте, как подросток, которого застали с порно-журналом в руках. «Мне выйти и постучаться?» Винни бросил на него свой фирменный взгляд. Видимо, сам он считал его грозным, но Тони полагал, что это просто дико и глупо. Винни выглядел так, будто только что укусил лимон. Пару секунд Винни сверлил Тони глазами с лимонным выражением на лице, потом милостиво махнул рукой на стул. «От тебя никакой пользы. Надо вернуть тебя на улицу. Долю получать будешь». Следующие 15 минут Винни продолжал говорить по телефону. Тони знал, что он делает это нарочно, чтобы заставить его ждать. Последние 5 минут он уже просто трепался о том, где в Новом Орлеане лучше всего готовят южноитальянские блюда. Наконец Винни повесил трубку и с силой потер лоб, словно у него была мигрень. «Какие новости?» — спросил Тони. «Хреновые новости. Не новости, а дерьмо», — Винни показал на телефон. «Этот урод, как его, ну, парень с окраины, у него еще стоят несколько наших автоматов для видеопокера. Да как его зовут, мать его? Вы имеете в виду Джорджа?» «Да, Джордж, точно. Час с ним разговаривал и не мог вспомнить, как его зовут. Ну, ладно, неважно. Так вот, его брата прошлой ночью арестовали. Трахался с малолеткой». «Сколько лет его брату?» «Откуда мне, мать его, знать, сколько ему лет? Я даже не знаю, сколько Джорджу лет». «В смысле, его брат несовершеннолетний?» Винни покачал головой. «Нет, он взрослый мужик. Джордж говорит, его собственному ребенку почти столько же». Винни откинулся назад. «Извращенец хренов». «С мальчиком или девочкой?» «Что?» «Брат Джорджа трахался с мальчиком или девочкой?» «Какая разница?» — Винни закатил глаза. «Да просто эти девчонки, они иногда так одеваются и мажутся, что им ни за что не дать их лет. Вполне понятно, как парень мог вляпаться. Ты что, тоже извращенец?» «Да я просто хотел сказать, а что ему от вас понадобилось?» «А ты как думаешь?» «Чтобы я вытащил его брата из тюряги, конечно». «С чего он взял, что вы можете вытащить его брата из тюряги?» «Такие истории попадают в газеты. Это тухлое дело. Незачем вмешиваться в такое дерьмо. Эти парни смотрят слишком много фильмов. Они думают, мы все сильные. Как будто я могу любое дерьмо разрулить вот так». Винни щелкнул пальцами. «Так что вы собираетесь делать?» Винни пожал плечами. «Понятия не имею. Эти игровые автоматы в зале у Джорджа приносят нам штуку баксов в неделю. Надо сделать вид, что я как-то шевелюсь. Пусть Джордж будет счастлив». «Это как?» «Ну, не знаю, как», — Винни помахал рукой, — «что-нибудь придумаю. Расскажи мне лучше о Шейне. Что у него там?» Этого вопроса Тони и ждал. Ему было совершенно пофигу, что там происходит с Джорджем или его братом-извращенцем, да пусть он трахается хоть с девчонкой, хоть с мальчишкой, хоть с собакой. Рэй Шейн и ограбление — вот то, что действительно его занимало. Однако забавно все получается с Винни. Чувак думает, что это его собственная идея, и Тони удается поддерживать в нем нужный ход мыслей. «У Шейна ничего», — с удовольствием сообщил Тони. «Что значит ничего?» «Он 3 дня искал Гектора. Я ему сказал, чтобы он больше не беспокоился на этот счет. Я сам нашел Гектора за 15 минут и все испортил. Что мне оставалось делать? Дать ему смыться?» Винни грохнул кулаком по столу. «Поймать его и привести сюда, а не кончать!» «Я не могу привести мертвеца!» Винни ткнул в него толстым пальцем. «Ты сам и сделал его мертвецом!» «Простите!» Винни вздохнул. «Что там Шейн нарыл?» «Ничего!» «Почему?» «Кажется, удобный момент», — подумал Тони. «У меня какое-то странное ощущение по поводу Шейна». «Что еще за странное ощущение?» «Мне кажется, он не очень-то старался найти Гектора». «Почему?» — спросил Винни. «Не знаю. Или он совсем придурок, или...» «Или что?» — подозрительно спросил Винни. Тони пожал плечами, внутренне он ликовал. «Вы когда-нибудь видели, чтобы Шейн стоял на входе?» «Он подменял Гектора». «Это он так говорит». «Ты ему не веришь?» Тони воздел руки к небу. «Это просто странно. Вот что я хочу сказать. Шейн стоит на входе, уверяет всех, будто это Гектор его попросил. Потом происходит все это дерьмо, и наш маленький Гектор вдруг превращается в Гарри Гудини». Винни пронзил его взглядом. «Да, странно. Очень плохо, что мы не можем поговорить с Гектором». Разговор уходил в сторону. Тони снова попытался вернуться к Шейну. «Этот маленький прыщавый ублюдок, у него наверняка была причина скрываться. Ты бежишь, если тебя преследуют. Только так. Если все было нормально и так, как Шейн говорит, зачем тогда Гектор прятался? И почему пытался сбежать через заднюю дверь, когда я его нашел?» «Боялся, наверное», — сказал Винни. «Чего боялся? Сами посудите, он стоит на входе. Ему надо отлить, но он не решается бросить свой пост. Он просит другого парня подменить его. И просит никого попало, потому что понимает, как важно охранять вход. Он обращается к охраннику. Потом, пока он в сортире, на казино совершает налет. Если все именно так и было, то Гектор не сделал ничего плохого. Он действовал правильно. Так чего ему бояться?» Лицо Винни напряглось. «Что ты хочешь сказать?» Тони внимательно посмотрел на своего босса. Кажется, Винни уже дозрел до мысли, что Шейн замешан в этом деле. «Теперь время отыграть назад. Пусть Винни сам выскажет все остальное». «Хотя, может быть, Шейн и прав, может, это все одно большое совпадение. Совпадение, что он оказался на входе как раз тогда, когда все это случилось?» Тони кивнул. Винни медленно покачал головой. «Не верю я в такие совпадения. Старик, конечно, тупит, но если подталкивать его в нужном направлении, можно добиться того, что надо». Тони нахмурился, изображая недоумение. «Что это значит?» Винни провел рукой по лицу. «Приглядывай за Шейном. Если он сделает хоть что-то, что покажется тебе странным, немедленно приводи его сюда». «Будет сделано», — кивнул Тони.